Глава 37. Лера. Егор в гостях у Тимура. Пришла домой, и в кои-то веки Тимур уже был дома. Судя по количеству обуви, не один. Неужели притащил своего озабоченного дружка? Хотя о чем это я? Он в своей квартире и волен делать, что хочет. «Привет, Егор. Привет. Как дела?» Очень дружелюбно и мило улыбаясь, сказала я, чем вызвала легкий смешок соседа. «Уж он-то знал меня». Такая излишняя вежливость точно не к добру, а чтобы ввести в заблуждение оппонента. Все отлично. Мы вот решили сегодня не ходить в бар, а тут посидеть. Дома как-то интимно, что ли, и поговорить можно на любые темы, не привлекая излишнего внимания. Сказал он, и было ясно, что прямо неплохо уже выпили. Видно, давненько сидят. Тимур полулежал на диване, вытянув ноги и держа в руках стакан с какой-то темно-золотистой жидкостью. Он пил не спеша, получая удовольствие от каждого глотка. Сегодня он точно не ставил перед собой цель напиться до забытья, в отличие от своего друга. Тот даже рядом с бутылкой сел. С одной стороны от него было многочисленное спиртное в ассортименте, с другой — ведерко со льдом и куча разнообразной закуски. Повернулась спиной к гостю, чтобы он не видел моего лица, и, используя мимику губ и глаз, спросила: «Что за ерунда?» и указала на Егора. Тимур развел руками, типа ничего не мог поделать. Я вздохнула, с сожалением подумав, что придется отсюда уходить. «Ладно, мальчики, раз у вас сабантуй, не буду вам мешать». Егор решительно встал, приобнял меня, как старую знакомую, и сказал: «Лера, не уходите, нам как раз вас очень не хватает. Наши беседы зашли в тупик, и нужно третье мнение». Хотела послать его и, возможно, грубо оттолкнуть, но тут краем глаза увидела реакцию Тимура на происходящее, и мне она показалась очень даже любопытной. Вследствие чего решила сменить гнев на милость. Я улыбнулась парню. «Такое возможно?» «А то как же. Наверное, вы давно не виделись или находитесь сейчас на разных стадиях алкогольного опьянения. Такое бывает». Я улыбнулась и освободилась от назойливых рук Егора, которые, однако, не терялись даже в таком состоянии. Пропустила его предложение мимо ушей, первый раз всегда предлагают из вежливости. «Ну так что, составите нам компанию, прекрасная Валерия?» «Вот бы у меня была такая начальница, я бы, наверное, тоже днем и ночью старался ей угодить». «Да я только временно занимаю эту должность, не преувеличивайте». «Какое там преувеличение? Вы только посмотрите, в кого вы превратили моего друга». Я глянула на Тимура. Он уже был далеко не в таком расслабленном состоянии, как пару минут до этого. Лицо его стало напряженным, и, очевидно, он опять переживал, что друга понесло не в ту сторону. Это придало мне уверенности в правильности моего решения, и я согласилась скрасить своим присутствием их вечер. Насчет Тимура не стала развивать тему, пусть расслабится. «Ну и что мне может сказать о нем Егор? Я его и так прекрасно знаю, и представляю примерно, как он проводил досуг в своем городе. Очевидно, ни в чем себя не ограничивал. Даже не смею его осуждать. Мужчины, они же исследователи. Все стремятся изведать запретное. Абсолютно не сомневаюсь, что он также себя будет вести и после. Как показывает практика, люди не меняются. Но если вы настаиваете, то, конечно, составлю вам компанию». «Нет, Лера, не стоит». Сосед даже встал от возмущения. Казалось, готов был меня одеть и отправить обратно на улицу. «Зря он так. Теперь я точно никуда не уйду. Это же как запретный плод. Обязательно нужно сделать то, что нельзя». Егор уже суетился и гостеприимно накрывал мне стол, расчищая завалы с продуктами и выискивая подходящие для меня. Будто вовсе не он был у меня в гостях, а я у него. Мне было приятно такое внимание. Я села рядом лицом к Тимуру, чтобы у нас с ним был визуальный контакт, и он меня хорошо видел. Что ж, вечер обещал быть интересным. Мы выпили с Егором по одному, потом по другому бокалу вина. И я готова была поменять о нем полностью свое мнение. Он был классным парнем, веселым, простым и чрезмерно откровенным. Тимур же сделался мрачнее тучи. И я бы даже сказала, что это ревность. Только вот сомневалась, кого он кому ревнует. Слишком много безразличия с его стороны в последнее время. Поэтому мысль о ревности ко мне возбуждала мое сознание, и я готова была на многое, чтобы вывести его, наконец, на эмоции. По-дружески брала в разговоре Егора за руку и вообще не стесняясь дотрагивалась до него. Смеялась над его шутками, льстила замечанием и внимательно выслушала байки, все разговоры только о нем. Как обычно любят мужчины, они же эгоисты. Тимур перестал пить вообще, Казалось, еще чуть-чуть, и он нас обоих вышвырнет на улицу. Но я, кажется, вошла в азарт, и мне очень нравилось его настроение. Пусть ненавидит. Это лучше, чем безразличие. От Егора пошли непрозрачные намеки на продолжение вечера, и тут Тимур не выдержал. «Слушай, друг, ты, кажется, засиделся, а нам завтра вставать рано на работу. Давай я тебя провожу». «Тим, а может, я тут у вас на коврике?» Мы вместе хохотали над его предложением, потому что последние 20 минут только истебались над ним и его настроением. Мы с Егором поймали одну волну, и она не совпадала с эмоциями Тимура кардинально. Не понимала, почему. «Я днем и ночью была рядом. Бери и делай, что хочешь. Было не нужно». Когда рядом со мной оказался его близкий друг, которому он, наверное, доверяет, ведет себя как оскорбленный муж. Еще говорят, у женщин проблемы с логикой. «Ну, правда, Тимур. Ну, что ты такой злой? У тебя друг супер. С ним не жалко и ночлег разделить». Тимур меня одарил в очередной раз очень недобрым взглядом, и я решила пока молчать. Видно, переборщила. Коллега уже вызвал другу такси и практически выталкивал его в коридор, помогая с одеждой. «Да подожди, еще даже СМС не пришло». «Мне пришло, такси уже под балконом, белый Рено. Я завтра еще с тобой поговорю». Сказал Тимур чуть тише, но я услышала, потому что только за ним и наблюдала. Стало смешно. Подумаешь, посидели и пообщались. Было бы из-за чего так злиться. Он с грохотом закрыл дверь и посмотрел на меня. Я рассеянно улыбалась, как будто ничего не понимала. «Мне совсем не понравилось то шоу, которое ты устроила». «Правда? Не могу сказать то же самое». Я встала и опустила свою чрезмерно целомудренную юбку ниже колена и уже шла по направлению к нему. Моя рука провела по его лицу. Он ее остановил. «Да, и самое ужасное, что ты делала это специально». Я невинно улыбнулась. «Прости». «Нет, так легко ты не отделаешься». Схватил резко за руку, и мы вернулись в принудительном порядке к кухонному столу. Опять все полетело на пол, и мне уже нравилось начало. Тимур быстро вытащил ремень из брюк и завязал сзади обе мои руки, уложил на стол спиной к себе. От неожиданности и всплеска адреналина сердцебиение зашкаливало. «Это ты так у своей практикантки научился?» — съязвила я. «Лера, я бы молчал на твоем месте и не задавал глупых вопросов». Он опустился на колени и начал поднимать мою юбку. Когда завершил начатое, я стояла в стрингах и чулках в недвусмысленной позе. И уже это меня заводило до помутнения рассудка. Его теплые руки оказались у кромки чулка на одной ноге и принялись стягивать его. Закусила губу, чтобы не выдохнуть возбужденный стон. Даже обидно, что так быстро сдалась. Тимур все видел и одобрительно похлопал по моей попе. «Умница!» Я попыталась встать, он властным движением меня вернул обратно. «Милая, лежи, ты так очень хорошо смотришься». Чувствовала, что начинаю злиться от своей беспомощности. Тимур не останавливался. Второй чулок быстро последовал за первым, а со стрингами даже возиться не стал и разрезал их ножом. «Мои любимые! Как ты мог?» «У тебя их много. Выберешь других любимчиков». Уже почти рычала от негодования. Теперь радовался Тимур и наслаждался моей беспомощностью. «Лера, удивительно, но мне тоже нравится, когда ты злишься. Даже не знаю, с чего бы это». «А как же фраза? Я не занимаюсь сексом со своими начальниками». Он не ответил, но я услышала, как его брюки упали на пол. Видимо, сегодня был исключительный случай. Он подошел вплотную и дал почувствовать, что мы оба обнажены. Подразнил и не стал сразу в меня входить. Провел рукой по моей спине, и в этот момент я жалела только об одном, что в чертовой блузке не могу ощутить в полной мере его прикосновений. Потом почувствовала два его пальца во мне и уже не смогла сдержать стон. Я давно была готова к встрече с ним, и эта манипуляция только увеличивала мое нетерпение. Он наклонился, и его горячее дыхание отпечаталось на моей шее. Прикусил мочку уха, и очень хотелось теперь почувствовать его губы, но... «Готова?» «Да», — простонала я в ответ. Он не стал медлить. Быстро надел презерватив и в следующий момент уже полностью и без остатка овладел мной. Все мои клеточки откликались на его присутствие внутри. Сегодня было не место ванильному сексу, но, наверное, я и правда заслужила. Чувствовала себя нашкодившей девчонкой, которую захотели проучить. Однако наказание было из серии «Только не бросай меня в терновый куст». По телу растекалось тепло и удовлетворение. Порой казалось, что проваливаюсь в бездну от накатывающего удовольствия и теряю сознание. Молчать я не могла, да и не особо старалась себя сдерживать. Из груди вырывались громкие стоны, которые наполняли комнату присутствием горячего и страстного секса. Тимур был настолько моим, что мне даже страшно было представить, что раньше я не испытывала таких ощущений и эмоций. Теперь с охотой верила в зависимость от секса. С удовольствием сдалась бы ему в добровольное рабство, только вот не берет. От этого и приходится идти на всякие уловки. В радость любая капля его внимания и тепла. Его власть надо мной будоражила сознание, и мир переворачивался, совершая кардинальные перестановки. Не хватало его рук, поцелуев. Это и было самым большим наказанием, и он прекрасно об этом знал. Тем не менее, это совершенно не помешало нам кончить одновременно, как хорошо слаженному механизму. Тимур развязал руки. Он помог подняться, развернул лицом и усадил на стол. Еще не пришла в себя от оргазма, который пронесся по мне, как цунами, и расслабленно смотрела на партнера. Он, напротив, пребывал в тонусе и, очевидно, был настроен на предложение. Нетерпеливо целовал мои губы, а руки меж тем принялись расстегивать пуговицы на моей блузке. Я прикасалась к его телу, и, кажется, кончики пальцев покалывало от напряжения, возникающего между нами. Просто невероятный стол. Блузке не повезло, слишком много мелких пуговиц. Они все полетели на пол от резкого движения. Его руки взрывались в мои волосы и не давали отстраниться даже на секунду. Мы слились в наших прикосновениях и ласках, и, кажется, даже если случилось бы землетрясение, навряд ли оно нас остановило. Вот то, что мне нужно. Тимура прорвало на эмоции. А утром было уже все как обычно. Правила игры известны, и мы следовали им беспрекословно. То, что было ночью, казалось просто удачным эротическим сном.